Можно на один вечер оставить лошадей без присмотра. Кто-нибудь должен пойти? — вступилась миссис Хитклифф дружелюбнее, чем я ожидал. — Но не по вашему приказу, — отрезал Гертон. — Если он вам так мил, лучше помалкивайте. — Что же, я надеюсь, вам будет являться его призрак. И еще я надеюсь, мистер Хитклифф не получит другого жильца, пока мыс Скворцов не превратится в развалины, — ответила она резко. — Слушай, слушай, она проклинает, — бормотал Джозеф, когда я чуть не споткнулся о него. Старик сидел неподалеку и доил коров при свете фонаря, который я не постеснялся схватить. И, крикнув, что завтра пришлю им фонарь, я устремился к ближайшей калитке. — Хозяин, хозяин, он украл фонарь! — заорал старик и кинулся за мной вдогонку. — Эй, клык, собачка моя! Эй, волк, держи его, держи! Едва я отворил калитку, два косматых чудища защелкали зубами, подбираясь к моему горлу, и сбили меня с ног. Свет погас, а дружный хохот Хитклифа и Гертона довел до предела бешенство мое и унижение. К счастью, псы больше склонны были, наложив свои лапы на жертву, выйти махать хвостами, чем пожирать ее живьем. Однако встать на ноги они мне не давали, и мне пришлось лежать до тех пор, пока их злорадствующие хозяева не соизволили меня освободить. Наконец, без шляпы, дрожа от ярости, я приказал мерзавцам выпустить меня немедленно, если мне надоела жизнь, и сопроводил эти слова бессвязными угрозами, которые своей беспредельной горечью напоминали проклятие Лира. От слишком сильного возбуждения у меня хлынула из носу кровь, но Хитклифф не переставал хохотать, а я ругаться. Не знаю, чем завершилась бы эта сцена. Не случись тут особы, более рассудительный, чем я, и более благодушный, чем мои противники. Это была Зилла, дородная ключница, которая вышла наконец узнать, что там у нас творится. Она подумала, что кто-то поднял на меня руку, и, не смея напасть на хозяина, обратила огонь своей словесной артиллерии на младшего из двух негодяев. «Прекрасно, мистер Эрншо!» — кричала она. «Уж не знаю, что вы еще придумаете. Скоро мы станем убивать людей у нашего порога. Вижу я, не ужиться мне в этом доме. Посмотрите на беднягу, он же еле дышит. Ну-ну. Нельзя вам идти в таком виде. Зайдите в дом, я помогу вам. Тихонько, стойте смирно». С этими словами она вдруг выплеснула мне за ворот кружку ледяной воды и потащила меня в кухню. Мистер Хитклифф последовал за нами. Непривычная вспышка веселости быстро угасла, сменившись обычной для него угрюмостью. Меня мутило, кружилась голова, я совсем ослабел. Пришлось поневоле согласиться провести ночь под его крышей. Он велел Зилле дать мне стакан водки и прошел в комнаты. А ключница, повздыхав надо мной и выполнив приказ, после чего я несколько оживился, повела меня спать. Глава третья. Подымаясь со мной по лестнице, она мне наказала прикрыть ладонью свечу и не шуметь, потому что у ее хозяина какая-то дикая причуда насчет комнаты, в которую она меня ведет, и он никого бы туда не пустил по своей охоте. Я спросил, почему. Она ответила, что не знает. В доме она только второй год, а у них тут так все не по-людски, что лучше ей не приставать с расспросами. Слишком сам ошеломленный для расспросов, я запер дверь и огляделся, ища кровать. Всю обстановку составляли стул, комод и большой дубовый ларь с квадратными прорезами по бокам, похожими на окна кареты. Подойдя к этому сооружению, я заглянул внутрь и увидел, что это особого вида старинные ложи, как нельзя более приспособленные к тому, чтобы устранить необходимость отдельной комнаты для каждого члена семьи. В самом деле оно образовывало своего рода чуланчик, а подоконник, заключенный в нем небольшого окна, мог служить столом. Я раздвинул обшитые панелью боковые стенки, вошел со свечой, снова задвинул их и почувствовал себя надежно укрытым от бдительности Хитклифа или чьей бы то ни было еще.